Глава 27. Все не так. Я застываю. Вот так просто. Уезжает. Завтра. И все. Я так долго этого ждала, а когда момент настал, чувствую опустошение. Завтра? Переспрашиваю я глухо. Уже? Да. Макс нервно выдыхает. Долго тянули с датой. А теперь внезапно все подтвердилось. Понятно. Говорю я, стараясь казаться спокойной, но внутри все дрожит. И кажется, я готова расплакаться прямо посреди школы. Макс замечает это, не может не заметить, он слишком хорошо меня чувствует и притягивает меня к себе. Упирается лбом в мой лоб. Его руки обнимают меня, ласково гладят по спине и плечам, и это так невыносимо хорошо. Так знакомо, так нужно. Как я без него буду? Макс вздрагивает, и я понимаю, что последнюю фразу проговорила вслух. «Тш, ложка, не надо», — шепчет он. «Я никуда не пропадаю. Ты приедешь ко мне. Твой паспорт когда будет готов?» «Не знаю». По щеке все же ползет мокрая горячая капля. И я кусаю губы, чтобы не разреветься еще сильнее. «Все будет хорошо. Обещаю. Я не хочу, чтобы ты уезжал». Бормочу я, чувствуя себя глупой и слабой. «Макс, не уезжай!» «Сашка, не могу. Мне надо. Я вернусь и заберу тебя, обещаю. Я хочу в это верить. Очень хочу». Макс привычно обхватывает ладонями мое лицо и нежно целует в губы, стирает подушечкой пальца слезы и щек, а потом берет меня за руку, и мы идем по коридору, по ступенькам, по улице. «Сегодня последний день, значит». Тихо говорю я, впиваясь пальцами в его ладонь. «Ты можешь провести его со мной?» «Сашка». Макс болезненно усмехается и сжимает в ответ мою руку. «Я хочу провести его с тобой. Хочу сильнее всего на свете. Можем ко мне пойти?» Шепчу я, чего-то краснея. «Мама придет часов 8, но до этого...» «Саш». Вдруг перебивает меня он, а потом неожиданно запинается, и я впервые вижу, чтобы уверенный в себе Бессонов нервничал. «Я не знаю, как ты на все это смотришь, но если хочешь, мы можем провести этот день и эту ночь вдвоем в отеле. Я забронирую номер, но только если ты не против». Я еще сильнее краснею. «В отеле?» «Не нужно объяснять, что это значит. Я, конечно, неопытна, но здесь все понятно без лишних слов. Только если ты сама хочешь», — повторяет Макс. «И если ты готова». «Хочу. Я хочу его сильнее всего на свете. Мне чуть-чуть страшно, но еще страшнее осознание того, что я могу больше никогда его не увидеть и не узнать, как это будет с ним. Потому что никого другого я не смогу к себе подпустить. Мне надо собрать вещи», — шепчу я. «Ну, для ночевки». У Макса на скулах загораются алые пятна. Он сглатывает, и видно, как сильно он взволнован. «Я забронирую тогда номер». Хрипло говорит он. «И напишу тебе адрес». «Макс, я не удерживаюсь от смешка. Ну какой адрес? У нас один отель в городе. И поэтому завтра весь город узнает о том, что мы с тобой ночевали в одном номере». Мысленно продолжаю я. «И наши мамы будут в курсе в числе первых, но мне плевать. Так сильно плевать». Макс провожает меня до подъезда. Я почти бегом залетаю в квартиру и, ни о чем не думая, собираю сумку. Пижама, зубная щетка и паста, расческа, зарядка для телефона. Мама еще на смене, и так даже лучше. Не нужно ничего объяснять. Я оставляю ей записку, ушла гулять с Максом, просто чтобы она не сошла с ума, когда не увидит меня дома. А потом иду переодеваться и обедать. Забронировал лучшее, что у них было. Приходит сообщение от Макса. «Ты готова? Дай мне еще пару часов. Я хочу сегодня быть самой красивой. Для него и только для него. Иду в душ, мою голову, тщательно высушиваю феном волосы, вытягивая их щеткой, чтобы они легли на плечи гладкими, блестящими волнами. Потом долго смотрю на мамину косметичку, но так и не решаюсь накраситься. Вдруг получится еще хуже. Я достаю из шкафа свое розовое платье, которое, я знаю, нравится Максу. Одеваюсь и пишу ему, что готова. Но он ничего не отвечает. Звоню, трубку не берет. Ничего не понимаю. Может, он уже ждет в отеле, а телефон дома оставил? Я хватаю сумку, обуваю босоножки и выхожу из квартиры. Иду к отелю, по пути вспоминая, что забыла паспорт. Ладно, если надо будет, схожу. Дохожу до отеля и, преодолев неловкость, открываю стеклянную дверь и иду внутрь. За маленькой стойкой сидит Люда. Я ее знаю, она старшая дочка нашей соседки тёти Оли. Как же сложно жить в маленьком городе. «Привет», — замечает она меня. «Что хотела?» «Тут...» Я запинаюсь и густо краснею. «Тут номер должен быть забронирован. На имя Бессонова». «Да, есть бронь», — тянет Люда, рассматривая меня с таким любопытством, что мне хочется под землю провалиться. «А что? По ней уже зашли в номер?» Еще нет, а тебе-то что?» «Ничего», — буркаю я и вылетаю из отеля вместе с сумкой. «Ну нафиг, я одна туда точно не пойду». «Но где Макс?» Снова набираю его. Тишина. Нет ответа. Тогда решаю, что попробую зайти к нему домой. Иду обратно, почти подхожу к его подъезду, и вот тут звонит телефон. «Макс, ты куда потерялся?» Хватаю я трубку. «Саш», — глухо роняет он и замолкает. У него безумно странный голос, и это пугает. «Макс, что случилось?» Секунда паузы кажется бесконечной. «Я уезжаю прямо сейчас». «Что? Почему?» Макс издает странный смешок. «Ты в интернет заходила?» «Нет». «А ты зайди. Там интересно. Кто-то выложил видео, и оно завирусилось. За 3 часа уже 1 000 000 просмотров». «Какое видео?» Уже почти кричу я, потому что не понимаю ровным счетом ничего. «Запись со школьной камеры», — глухо говорит Макс. «Как я избиваю тех уродов, которые украли твои вещи из раздевалки». «Что?» — растерянно шепчу я, и меня вдруг качает в сторону, словно я пьяна. Я судорожно хватаюсь за какое-то дерево, чудом оказавшееся рядом, держусь за него обеими руками, плечом прижимая трубку к уху. В ней тишина. Вязкая, тяжелая, безнадежная. «Макс!» — жалобно зову его я. «Макс! И что... что теперь?» «Ничего хорошего», — помедлив говорит он. «Агент в шоке, мой будущий клуб тоже. Ждут официальных комментариев». У меня перехватывает горло. «А как же твой договор с ними?» «Неизвестно, будет ли он теперь вообще. Они взяли паузу. Сказали, что это может испортить имидж клуба». «Но ты же не виноват, ты...» Запальчиво начинаю я, и вдруг до меня доходит. Обжигает острым, как бритва, осознанием, это я виновата. Не было бы меня, Макс бы не полез к этим придуркам. Не было бы меня, у него не сорвался бы контракт его мечты. «Прости». Беспомощно выдыхаю я. «Макс, прости, это же все из-за меня. Прекрати». Рявкает он и добавляет еще пару крепких слов, которых я от него почти никогда не слышала. «Прекрати, поняла? Ты тут ни при чем. И я бы сделал это еще раз, ясно? Никто не смеет тебя трогать, никто!» И вот теперь слезы сдержать невозможно. Они льются молчаливыми ручейками по щекам, а я загнанно дышу приоткрытым ртом, потому что нос уже хлюпает. «Ты когда уезжаешь?» — спрашиваю я дрожащим голосом. «Прямо сейчас, Блошка. Я должен быть в Москве уже к ночи, чтобы все разрулить. Мы не сможем встретиться, как хотели. Я...» Макс замолкает, и в телефоне становится так тихо, что я слышу его дыхание. «Прости. Ты где сейчас?» «Выхожу из дома, а ты?» «Скоро буду у твоего подъезда. Пойти тебе навстречу?» «Нет, я уже рядом». Я отлепляюсь от дерева, возле которого все еще стою. И почти бегом мчусь к дому Макса. Он выходит из подъезда как раз в тот момент, когда я выворачиваю из-за угла. «Макс!» — кричу я. Он замирает, крутит головой, а когда замечает меня, выдыхает облегченно и буквально в несколько шагов оказывается рядом со мной. «Блошка». Его руки обнимают так крепко, что на мгновение у меня перехватывает дыхание. Макс зарывается лицом в мои волосы, Я утыкаюсь в его широкую грудь, и нас словно впаивает друг в друга. Кажется, никакая сила сейчас не способна нас разъединить, но это только в идеальном мире. В реальном мире есть люди, которым зачем-то захотелось сделать гадость. И с этим я ничего не могу поделать. «Мне так жаль», — шепчу я. «Макс, пожалуйста, прости». «Ты опять блошка», — хрипло спрашивает он, отстраняясь и глядя на меня сверху вниз. «Ещё раз извинишься, получишь по заднице». «Но я серьёзно», — обрывает Макс. «Закрыли эту тему, окей?» Я киваю, но перестать об этом думать не могу. «Кто мог это выложить?» — тихо спрашиваю я. «А у кого есть доступ к школьным камерам?» «Вроде у завхоза или у директора», — подумав, отвечаю я. «Но, наверное, при желании к ним в кабинет может кто угодно попасть. Ты же сам видел, у нас охранник есть только номинально, и все учителя просто подходят к стенду с ключами и сами их берут, только в журнале расписываются». Макс пожимает плечами. «Тогда это мог сделать кто угодно. И, наверное, сейчас мне даже пофиг на это. Даже если придушить того, кто слил видео, нам это ничем уже не поможет, Сашка. Надо выгребать по-другому». Короткое «нам» отзывается внутри вспышкой надежды. «Макс, неуверенно говорю я. А если я поеду с тобой и расскажу, как всё было на самом деле? Ну, что они мою одежду украли, и вот это всё поможет?» «Даже не думай», — резко отвечает Макс. «Тебе в это вмешиваться не надо. Не хочу, чтобы ещё и твоё имя полоскали». «Но мне это не важно», — возражаю я. «Мне важно», — отрезает Макс. «Саш, ты поняла меня?» Я тяжело вздыхаю. «Саша!» «Поняла, поняла. А можно мне просто с тобой поехать?» Спрашиваю я без всякой надежды на положительный ответ. И Макс ожидаемо качает головой. «Мне сейчас лучше одному там разобраться». Со вздохом говорит он, а потом вдруг слегка отстраняется от меня, достаёт из кармана банковскую карту и протягивает мне. «Держи, блошка. Она привязана к моему счёту. Я думал, что матери отдам, но она обойдётся. Я и так ей достаточно перевожу каждый месяц. А тебе сейчас может пригодиться. Трать сколько надо, не стесняйся вообще». Он с ума сошёл. «Макс, мне будет спокойнее, если она будет у тебя». С нажимом говорит он и буквально всовывает мне карту в руку. «Пин сейчас пришлю сообщением». «Не боишься, что разорю тебя?» Невесело усмехаюсь я. «Не хочу хвастаться», — ухмыляется Макс. «Но тебе придётся для этого очень сильно постараться». Я выдавливаю улыбку в ответ и прячу карту в карман, давая себе обещание, что не трону там ни рубля без крайней необходимости. А потом снова обнимаю Макса и глажу кончиками пальцев жёсткие тёмные волосы на его затылке. «Как ты поедешь?» «На машине 100 километров, потом на самолёте. Так быстрее всего будет. Отсюда рейсов сегодня нет». «А что с машиной? В аэропорту оставишь?» «Да знакомые потом перегонят. Ну или сам вернусь». «Ты же будешь писать?» Жалобно спрашиваю я. «Постараюсь, Саш». Он мрачнеет. Хрен его знает, что там сейчас вообще будет. «Да, понимаю». Я делаю длинный выдох, пытаясь опять не разреветься. «Я тебя люблю, Макс. Очень сильно люблю. И ужасно хочу тебе помочь, но не знаю как». «И я тебя люблю, блошка». Тихо говорит он. «Ты моя. И я вернусь, обещаю». Макс целует меня долго, нежно, глубоко. И в этом поцелуе прячутся все слова, которые мы не успели друг другу сказать. Но ведь ещё успеем, правда? «Всё, Саш, мне правда надо ехать». Хрипло выдыхает Макс. А потом целует меня в кончик носа, в лоб, в щёки, в подбородок. «Надо, блин». Я киваю, закусываю губу и отступаю на шаг. «Давай, всё будет хорошо». Шепчу я. Хотя, кажется, сама в это не очень верю. «Обязательно». Вымученно усмехается Макс. Снова целует меня с каким-то отчаянием, а потом уходит быстрым шагом, не оборачиваясь. Я смотрю ему вслед, стиснув пальцы до боли, и почему-то даже заплакать теперь не могу. Внутри зреет жуткое чувство, что я теряю его навсегда.